Пошел четвертый день, как Дериан улаживает свалившиеся на него императорские дела. Он, конечно, честно старается каждую свободную минуту проводить со мной и ночью никуда не исчезает, но выглядит при этом весьма уставшим. Даже поговорить с ним толком не получается. Так, между делом в столовой, да еще перед сном чуть-чуть. Муж больше не пытается меня провоцировать, да и вообще ведет себя крайне сдержанно, словно решил свято выполнять свое обязательство. Поступает он, разумеется, хорошо и правильно, но, честно говоря, я подсознательно ждала несколько иного поведения, а не по принципу «то густо, то пусто». А я совсем измучилась, потому что спать нормально не получается. Жуткие сновидения никак не желают отступать. Каждый день, то есть ночь, одно и то же, словно мой мозг переклинило на какой-то навязчивой идее, и он никак не может с нее соскочить. Вот ведь безобразие какое. Я уже все перепробовала, чтобы устать и уснуть, как говорится, без задних ног. На Зее до одурения каталась и по парку пробежки устраивала. Смотрели на меня при этом, как на не слишком вменяемую личность, но стерпели. Плавала, трудолюбиво вникала в нюансы дипломатических этикетных норм и правил. Все равно ведь учить придется. И даже на ночь старалась ни о чем плохом не размышлять. Не помогает. Кирдык. Кажется, супруг тоже начал замечать, что со мной творится что-то неладное. Попробовал устроить мне допрос. Но я в ответ просто отшутилась, что, наверное, съела что-нибудь не слишком съедобное. А зачем его напрягать лишний раз, если кроме дурацких снов проблем нет? Я даже разобралась, наконец, как совладать с моим даром. Так что теперь относительно успешно контролирую этот удивительный механизм, пользоваться которым весьма забавно, особенно когда становится скучно и хочется развлечься, вот как сейчас. Стараясь не привлекать внимания, заглядываю в комнату, где мои фрейлины расслабленно созерцают что-то визуально динамическое на настенном экране. Порядок, можно сбегать. Глубоко вдыхаю, чуть прикрыв глаза, дожидаюсь ощущения тепла и чувствую, что ноги оторвались от каменного покрытия балкона. Начало процессу положено, а дальше все легче легкого. Перекинуть тело через парапет и оттолкнуться. И еще немного усилий, чтобы медленно опуститься на землю, не переломав себе костей. Едва успеваю коснуться ступенями песчаной дорожки, как слышу сверху встревоженный голос Роланы. «Фиса и Стеллина, подождите нас!» «Ага, сейчас, спохватились!» «Буду я ждать, пока эти две клуши спустятся по лестнице и обогнут весь дворец». Даже не взглянув наверх, подхватываю полы длинной юбки и уношусь в сторону парка. Быстро добегаю до своего любимого укромного местечка и падаю в траву. Смыкаю веки и, вдыхая аромат растений, наслаждаюсь одиночеством. Блаженство! «Так-так-так!» – раздается вдруг неприятный, язвительный мужской голос. «Кто это у нас тут?» Распахиваю глаза и вижу стоящего надо мной Менира. Черт, вот принесла его нелегкая, так не кстати. И откуда узнал про это место? Дочурка разболтала. Неприятно, потому что так хотелось верить хоть в чью-то порядочность. Впрочем, честь девицы Фианы не та проблема, которая надолго занимает мой мозг. Сейчас гораздо важнее сообразить, как себя вести и найти способ избавиться от свалившегося словно снег на голову собеседника. «О, Фиса Эстелина!» – демонстративно тянет вице-король и нарочито пристально оглядывается по сторонам в поисках сопровождающих меня лиц. Естественно, никого не находит и усмехается. «Вы снова решили отдохнуть одна?» «Господи, да что их всех зацикливает на моем желании никого не видеть? Как же хочется сказать в ответ какую-нибудь гадость? Но портить с ним отношения неправильно. Зачем наживать себе врага на всю оставшуюся жизнь? Придется действовать согласно их дурацкому этикету с поправками на мою нестандартную позицию». Изображаю приятное удивление и подаю ему руку. Ага, прямо так, из положения лежа. Физиономия Ферта вытягивается в немом изумлении. Он ошарашенно переводит взгляд с моего лица на протянутую в его сторону ладонь. Видимо, пытается сообразить, Это я таким способом прошу его помочь мне подняться или разрешение с ним заговорить. Не знаю уж, до чего он там додумался, но в итоге наместник чуть наклоняется и, крепко ухватив меня за запястье, легко вздергивает вверх. «Благодарю за помощь. Вы весьма любезные», – тут же реагирую я. «Нужно же как-то показать, что не буду нарываться на конфликт, даже несмотря на его ко мне отношение. Интересно, намек поймет?» «Почему вы одна?» – повторяет вопрос Ферд, не выпуская моей руки. Подозрительно прищуривается, словно пытается просветить насквозь. «Не понял. Или понял совсем не так?» «Я вам уже объясняла, что иногда мне это необходимо», – неторопливо отвечаю, стараясь не показать своего беспокойства. «Я помню наш разговор», – подтверждает Минир. «И мне показалось, что вы осознали недопустимость подобных действий. Вот только, кажется, ошибся. Или на это есть причина?» Он смотрит на мое запястье, зажатое между его пальцами. Как-то поздно до меня доходит, что сей контакт отнюдь непростое прикосновение, и в их культуре может трактоваться как очень даже нецеломудренное. «Причина все та же», – аккуратно поворачиваю руку, чтобы высвободиться. «Я устаю от постоянного присутствия посторонних лиц рядом». «В прошлый раз», – неприятно кривит лицо Ферд, отпуская меня и убирая руки за спину. «Я воздержался от разговора с императором по данному поводу. Боюсь, что на этот раз мне придется с ним это обсудить». «Разумеется, для вас так будет спокойнее». Чуть заметно киваю и мягко улыбаюсь. Хотя в душе готов зарычать и залепить мерзкому типу пощечину. «Стоять! Держать себя в руках! Сейчас главное не сорваться и сыграть на эффекте непредсказуемости». «В таком случае, раз уж вам нужно к Ферту Дириану, может, вы проводите меня во дворец?» «Получил фашист гранату от советского бойца?» Мысленно показываю ему язык и, не дожидаясь ответа, поворачиваюсь спиной. Ловко протискиваюсь между кустов, оказываясь на дорожке, ведущей к дворцу, где сталкиваюсь нос к носу с моими компаньонками. Оценив обвинительные взгляды, начинаю чувствовать раскаяние, но делать нечего. Решительно вышагиваю по песку, стараясь не думать о произошедшем. Лансианину понадобилось не меньше минуты, чтобы прийти в себя и догнать ушедшую далеко вперед своенравную меня. «Как поживает ваша дочь?» Решаю, что молчать дальше будет некрасиво. «Я давно ее не видела, а она мне очень понравилась». «Фиана сейчас занята», – довольно холодно отвечает мужчина. «Однако, признаю, меня весьма удивило, что вы позволили ей беседовать с вами». «А что в этом удивительного?» Начиная возмущаться в душе его равнодушию. «Какая бы Фиана ни была, но она его дочь». «Но ведь она приемная», – презрительно выдает Ферд. «И к тому же не лансианка». Вдох, выдох. «Спокойствие, только спокойствие». «Не знала», – пожимаю плечами. «Впрочем, я, наверное, не слишком хорошо разобралась в существующей на Лансе иерархии, но упомянутая вами причина не кажется мне весомым основанием для того, чтобы лишать кого-то возможности общения». «Вот как?» – высокомерно взглядывает на меня вице-король. «Напрасно». Он вдруг резко заворачивает и останавливается, перегораживая мне дорогу. «Вы делаете много ошибок, наследница», – выдыхает сквозь зубы. «Вам нужно быть осторожнее». «Ой, где-то я это уже слышала, причем трижды». Наместник также быстро отворачивается, продолжая движение. Да и мне ничего другого не остается. В холле притормаживаю, соображая идти за ним или смыться к себе от греха подальше. Но требовательный взгляд Минира в мою сторону выбора не оставляет. Так что приходится выдержать любопытные взгляды собравшихся около Дириана придворных, пока облаченный властью субъект на ушко приватно ябедничает ему про меня нехорошую. Сначала Дир невозмутимо слушает, потом бросает недовольный взгляд в мою сторону и что-то негромко приказывает. Появившийся невесть откуда Ферд Стириас быстрым шагом направляется к моим фрейлинам и подталкивает тех к начальству. Теперь объясняться и краснеть приходится девушкам. «Вон!» – доносится до меня гневный голос. Присутствующие довольно резко покидают помещение. Остаемся только я, Дир, вице-король и Ферт Стириас. Делаю вид, что чрезвычайно увлечена рассматриванием витражей на стеклах. Нет, ну правда прикольные. Не рваная мозаика, а словно цвет перетекает плавно по стеклу, формируя изображение. И вообще, зал невероятно красивый. «Эстелина, подойди!» – сурово зовет меня муж. Вызывающий медленно приближаясь к царственной персоне, восседающей на высоком троне. Ишь, раскомандовался. Можно подумать, по-другому поговорить нельзя. Обязательно сейчас и при свидетелях. Да и вообще, подумаешь, трагедия какая. Жена ушла гулять без сопровождения. Ну и зачем? Дождавшись, когда я остановлюсь, мрачно вопрошает супруг. Что вы имеете в виду? Невозмутимо хлопаю глазками, кося под дурочку. Зачем ты убежала в парк одна? Терпеливо повторяет император, хоть на лице и написано «агрессивность 96%». Молодец, понимает, что ничего хорошего из скандала не получится. «Мне скучно», продолжаю спектакль, «и я безумно устала от тотального контроля». «Стелла», пытается достучаться до моей сознательности Дир, «неужели так трудно просто потерпеть? Особенно, если это необходимо. Поверь, ты привыкнешь». «Привыкну? Это будет продолжаться всю мою жизнь?» Теперь уже совсем не наигранно восклицаю. «Вы издеваетесь? Я вам что, несознательный ребенок, за которым нужно постоянно присматривать, чтобы не наделал глупостей? Бред какой-то! Мне нужна свобода! Хотя бы иногда!» «Это недопустимо!» Не выдерживает и все-таки срывается лансианин. «С этого дня я категорически запрещаю тебе покидать твои комнаты без меня. Это ясно? Иди к себе». Вот гад. Решил посадить меня под домашний арест? Что это на него нашло? Как-то ненормально он реагирует. Раньше никогда голоса на меня не повышал, сердился, но не кричал и не наказывал. Смотрю на реакцию окружающих. Стириас с заметным напряжением оценивает возникшую ситуацию. Менир с торжеством в глазах наблюдает за мной. Добился-таки своего, сволочь. Набираю воздуха, чтобы высказать Диру все, что я о подобной манере общения думаю. И вдруг в нос ударяет та самая волна запаха, которую я чувствовала на корабле от рыжего существа, то есть посла. И он здесь. Может, поэтому Дириан так неадекватно себя ведет? Оглядываюсь в поисках неприятного субъекта, но тщетно. Прячется где-то, наверное. Присутствие жуткой твари моментально гасит возникшее возмущение, словно отрезвляет. Ощущение опасности заставляет, вместо того, чтобы фыркнуть, высказать свою фи и убежать, выбрать более разумную линию поведения. «Не пойду, потому что мне неясно». Тихо и максимально нейтрально парирую. «Может, вы объясните настоящую причину вашего требования и столь радикальных мер?» Сбешенный моим упрямством, император вскакивает с кресла и одним шагом спускается с подиума, на котором оно установлено. С трудом удерживаюсь от непроизвольного движения назад. Этот раунд нужно выдержать лицом к лицу. «Не смей мне перечить!» Яростно шипит мужчина, хватая меня за руку и сильно сжимая предплечье. Запах становится настолько явным, что меня начинает реально подташнивать. Практически не притворяясь, я невольно прикрываю глаза и оседаю на пол. Где-то на заднем плане слышу невнятные возгласы. На границе восприятия ощущаю мягкое укачивающее движение, когда меня поднимают вверх и... «Эстелина!» Зовет ласковый, смеющийся мужской голос. «Глазки открой, уже ничего страшного». Едва я выполняю просьбу, как сильные руки подбрасывают меня высоко вверх. И тут же ловят, стискивая в могучих объятиях. Перед глазами мелькает что-то ослепительно белое, потом темно-синее, потом чье-то размытое лицо. Веселое возбуждение накатывает лавиной, вызывая непроизвольный смех. Я взвизгиваю и снова зажмуриваюсь. «Трусишка!» – выносит диагноз мой неизвестный собеседник. «Как же ты научишься парить, если будешь бояться высоты?» «Вот вырасту и не буду», – парирую, шутливо вырываясь из крепких рук, которые, выпуская меня на свободу, разжимаются и исчезают. Открываю глаза, чтобы увидеть, с кем же я говорю. Но лицезрею только перепуганные лица моих компаньонок, сидящих по бокам кровати, на которой лежу. Что это было? Ни сон, ни явь. Воспоминания? Очень похоже, потому что мужчина явно не Дир. Голос не его, хотя утверждать трудно. Интонация, да и возникший образ почти неуловимы, неосязаемы, и с каждой секундой становятся все более нереальными. Кто это был? Мой отец? Тарианин? Судя по последнему моему восклицанию, весьма вероятно. Ох, как жутко это осознавать. Ферд Дириан, увидев, что я пришла в себя, зовет Пира. Со стороны балкона тут же появляется тень, принимающая облик супруга. Девицы моментально вспархивают и вылетают в коридор. В проеме закрывающейся двери промелькивает любопытная рожица Стириаса. Ну, надо же, как всех разволновало мое падение. Предчувствуя продолжение неприятного разговора, приподнимаюсь и пересаживаюсь на матрасе, который пружинит, мягко меня покачивая, когда Дир делает то же самое. Молчу, давая ему возможность заговорить первым, потому как неясно, какой линии поведения в дальнейшем лучше придерживаться, особенно если он все еще в том самом состоянии. «Ты снова потеряла сознание», не отрывая от моих глаз пристального взгляда, ощутимо холодно констатирует муж. «Почему? Опять этот запах?» высказывает предположение. Вяло киваю. «Ага, занятно. Сам догадался, что дело нечисто. Или Стириас надоумил. Впрочем, главное, что связь между присутствием Рыжего и моей реакцией уловили. Прогресс, однако». Взгляд Лансианина смягчается. Он о чем-то задумывается и машинально берет меня за руку. Даже смотрит теперь куда-то в сторону. «Дир», привлекаю внимание к себе, «а зачем вам нужно было на меня так кричать?» Намекаю на его явно неадекватное поведение. «Извини, я погорячился», признает вину, поглаживая мои пальцы. В голосе появляются теплые нотки. «Не сдержался». Интересно, когда он догадается, что это, скорее всего, запах Рыжего на него так действует? Даром, что лансиане его не ощущают. Уверена, что я права. В противном случае, как еще объяснить такое разное поведение Дира? Но пойми меня правильно. Не мог же я при свидетелях озвучивать причины, по которым прошу тебя не оставаться одной. После небольшой паузы продолжает мужчина. А сейчас? Сейчас? Усмехается. «Могу, только разве ты их еще не поняла?» Отрицательно мотаю головой. «Откуда я знаю, какие у него там в голове завороты?» «Ох, Стелла!» Тяжело вздыхает. «Ты же сама вынудила меня пойти на такие крайние меры, когда поставила условия». До меня наконец доходит смысл его слов. «Дир мне не доверяет. Боится, что я увлекусь кем-нибудь другим и чего доброго решу ему изменить. А он еще своего не получил. И в этом случае подоплека его распоряжения понятна. Одно дело, когда я тут, рядом с ним или под присмотром. И совсем другое – выпустить меня, предоставив самой себе. Вот собственник несчастный. И как меня угораздило?» «Вы совершенно напрасно беспокоитесь». Опускаю глаза, чтобы не видеть его раздевающего взгляда. «Я не такая». «Да», – в ответ получаю тихий смешок. «Приятно слышать, что я ошибся». «Значит, я могу гулять? Хотя бы с фиссами?» Решаю расставить точки над «и». «Нет», – отказывает все-таки. «Я же сказал, только со мной». От резкого ответа хочется заплакать. Но, стараясь не поддаваться эмоциям, прикусываю губу и отвожу взгляд в сторону. Не желая ощущать боли его прикосновений, решительно выдергиваю ладонь и спрыгиваю с кровати, чтобы выйти на балкон. Может, хоть там успокоюсь. Плевать мне на этикет и на все возможные трактовки того, что этот тип подумает о моем поведении. Успеваю заметить, как глаза Дириана гневно вспыхивают. Муж стремительно поднимается следом. Через секунду я уже чувствую лопатками холодную твердую стену и его тяжелое дыхание над моей головой. Опять он за свое. Оказалось, что успокоился. Вот гад. Молча пытаюсь вывернуться, однако мои попытки мужчина легко пресекает, быстро сообразив, что если зафиксировать руки выше головы, то у меня ничего не получится. А если еще и прижать меня к стене всем телом, то вообще никуда я не денусь. Вовремя вспомнив, что является лучшим оружием женщины против наглых самцов, перестаю сдерживаться и всхлипываю. Ошалевший от града, покатившийся по моим щекам слез, Дириан моментально перестает изображать из себя сердитого мужа. Отступает на шаг назад, тиски его рук ослабевают, что, впрочем, меня ничуть не успокаивает. Волна жалости к самой себе, накатившая так внезапно, пополнила и без того немаленькие запасы соленой воды в организме. И вот результат. Реву, совершенно не обращая внимания на попытки мужчины привести меня в адекватное состояние. Не знаю уж, сколько проходит времени, прежде чем мой расстроенный мозг решает, что на сегодня отрицательных эмоций более чем достаточно. Вытираю глаза и вдруг соображаю, что сижу на кровати, а Дириан весьма аккуратненько приобнимает за плечи, поглаживая по волосам. И как ухитрился так незаметно обратно переместить. Стелла, уж не знаю в который раз, пытается достучаться до меня лансианин. Ну, прости, я не хотел, но ты сама заставила меня поступить грубо. Зачем было меня отталкивать и показывать, что я тебе неприятен? Принципиально ничего не отвечаю. И вообще делаю вид, что я его не слышу. Что, впрочем, не так уж далеко от действительности. Вникать в его увещевание не хочется, чтобы не расстраиваться еще больше. Ну, все, успокоилась. Пытается заглянуть мне в глаза Дир и укоряет, когда ему это не удается, потому что я смотрю в сторону. Стелла, так нечестно, я же извинился. Ты теперь всю жизнь будешь обижаться на меня за это. «Значит, я должна сидеть под замком?» Горько усмехаюсь в ответ, взглядывая на этого возмутительно несговорчивого типа. Наверное, в глазах все-таки здорово отражается мое к нему отношение, потому как через минуту подобного визуального контакта мужчина не выдерживает. «Стелла, хватит! Что за ребячество? К чему твое упрямство?» «Упрямство?» Меня аж передергивает от его неспособности меня понять. «Дир, вы хотите, чтобы я тут тихо сошла с ума?» «Зачем сразу так категорично?» Недовольно морщится супруг. «Мы будем выезжать на прогулки вместе». «Ага», – язвительно соглашаюсь. «Раз в месяц, потому как у вас на большее не будет времени». «Не преувеличивай», – строгости в голосе прибавляется. «Мой режим не настолько жесткий». «Но он совсем не совпадает с моим», – вздыхаю, представляя себе унылую перспективу. «Кажется, Дириану надоедает со мной припираться», и он спрашивает решительно. «Что ты предлагаешь?» «Дир, а мы можем уехать?» Вдруг приходит в голову совершенно безумная мысль. «Улететь куда-нибудь, ну, хотя бы ненадолго». «Что?» У него едва глаза на лоб не вылезают от моей наглости. «Зачем?» «Ну, во-первых, мы сможем побыть вместе. Понимаю, что нужно его убедить чем-то весомым, иначе ждет меня тут тоска смертная. А во-вторых, я же еще кроме Ланса ничего не видела. А мне очень интересно посмотреть, как живут на других планетах, как там все выглядит. Да и вы можете совместить поездку с какой-нибудь дипмиссией». Удивляется Дириан ощутимо и, кажется, собирается что-то спросить, даже рот приоткрывает, но вдруг передумывает, с минуту молчит, обдумывая мое заявление. Ох, надеюсь, что идея ему нравится. «Хорошо, мы полетим. Только...» Он прищуривается, делая паузу. «С условием!» Снова многозначительно замолкает. «Ну, а поскольку я молча жду продолжения, то заканчивает сам». «И если пообещаешь, что когда вернемся на Ланс, наш брак станет настоящим». Неожиданная концовка заставляет меня пожалеть о своей настойчивости. Получается, что я сама предоставила ему возможность для шантажа, и он, воспользовавшись этим, обставил все так, что выбирать мне особо и не из чего. Либо я отказываюсь, и тогда какой смысл на него обижаться за вынужденное сидение в четырех стенах? Либо соглашаюсь со всеми вытекающими последствиями. Вот и чего мне хочется больше. С одной стороны, вообще-то не слишком понятно, какого результата ждать. Очень даже может быть, что эта поездка ничего хорошего мне не принесет. Тогда получится, что я зря согласилась. С другой стороны, а может, Дириан прав? Хватит уже мучить и себя, и его. К тому же, за то время, пока мы будем в путешествии, возможно, я почувствую к нему нечто большее, чем просто физическое влечение. И получу в ответ нечто аналогичное? «Обещаю», – киваю нерешительно. На лице мужа появляется явно торжествующее выражение, которое он даже и не пытается скрыть. А чего я хотела? То, что согласилась ему только на руку, ей-богу. Остается надеяться, что я не ошиблась с решением, и оно того стоило.